темную, таинственную, полную шороха листьев, и стали взбираться по золотистому склону холма. Когда мы достигли вершины, Фон остановился, с размаху воткнул копье в землю, скрестил руки на груди и оглядел окрестности. Я остановился немного раньше, не дойдя до вершины. Мне попались какие-то улитки с очень нежной окраской. Когда же я поднялся к Фону, тот стоял недвижно и глядел вниз, как завороженный, не замечая ничего вокруг. Наконец он глубоко вздохнул, обернулся ко мне и с улыбкой широко раскинул руки. — Вот моя страна, — сказал он. — Очень красивый этот страна. Я кивнул в знак согласия, и мы несколько минут молча любовались открывшейся ширью. Внизу лежала мозаика небольших полей, зеленых, серебристых, светло-коричневых. То тут, то там виднелись рощицы пальм мимбо, да изредка мелькали ржаво-красные клочки свежевскопанной земли. Этот уголок, над которым потрудились человеческие руки, был точно яркий пестрый платок. Его разостлали здесь и позабыли. А со всех сторон волнами застывшего океана высятся горы. Их гребни позолотило, а равнины осенило тенью заходящего солнца. Фон медленно оглядывался вокруг, лицо его выражало какую-то странную смесь нежности и совсем детской радости. Он опять вздохнул, глубоко, с истинным удовлетворением. «Красиво!» — пробормотал он. Потом вытащил свое копье из земли и повел меня вниз, в новую равнину, продолжая тихонько напевать про себя. Неглубокую плоскую долину сплошь заполонили низкорослые чахлые деревца, иные не выше 10 футов. Многих было не разглядеть. Окутанные широчайшими мантиями из вьюнка, они стояли точно приземистые башенки трепещущих листьев и кремовых, чуть желтоватых, как слоновая кость, цветков. Долина будто впитала в себя солнечный свет за весь длинный день, и теплый воздух здесь был напоен сладким ароматом цветов и листьев. Над цветами реяли и сонно-прерывисто жужжали тысячи пчел. Какая-то крохотная печушка звонко распевала свою веселую песенку и вдруг умолкла. Теперь стало тихо, только раздавалось смутное жужжание пчел, когда они велись вокруг деревьев или в перевалочку забирались в бархатную сердцевину вьюнка. Фон с минуту оглядывал деревья, потом осторожно двинулся по траве куда-то на более удобный наблюдательный пункт. Отсюда, за густой сетью вьюнка, можно было все-таки рассмотреть и сами деревья. «Ну вот, здесь мы видеть добыча», — прошептал он и указал на деревья. «Мы теперь сидеть и ждать мало время». Он присел на корточки и замер, отдыхая. Я уселся подле него. Поначалу мое внимание одинаково привлекали и лес, и мой спутник. Но в деревьях незаметно было ни одного живого существа, и я стал глядеть на Фона. Он сидел неподвижно, сжимал в своих огромных ладонях копье, один конец которого упирался в землю, и на лице его читалось нетерпеливое ожидание. Так ребенок в театре ждет, когда же поднимется занавес.